После службы мы пошли той же дорогой, как в прошлом году. Мы заранее договорились об этом. Нам уже было ясно, как важны традиции. Почти молча мы подошли к дворцовому парку. Хотя о молчании мы заранее не договаривались, оно воцарилось само собой. Обнявшись, мы постояли на том месте, где год назад она села в такси, потому что и в этом году нам предстояло расстаться. Вероника должна была встретиться с отцом у своей старой тети, жившей в Скиллебекке. Оттуда они собирались поехать в Аскер, где жили ее родители. Я же и это Рождество должен был отмечать дома на Хюмлевейен вместе с отцом, матерью и дядей Эйнаром. Сцена точь-в-точь напоминала прошлогоднюю. Мы должны были расстаться здесь, на Вергелансвейен, как только подойдет свободное такси. Но что случится, когда такси уже будет здесь? Вдруг магия нарушится. Мы об этом не говорили. В последние полгода мы виделись каждый день, не считая тех двух дней, когда я был наказан. Апельсиновая девушка точно исполнила свое обещание. Но какие правила будут действовать в новом году? Это Рождество было холоднее прошлогоднего, и Вероника озябла. Я обнял ее и растирал ей спину. И случайно рассказал ей о том, что после Нового года Гюннер собирается съехать с квартиры, которую мы с ним снимали вместе. «Он собирается продолжить учение в Бергене», — сказал я, и прибавил, что мне придется найти нового студента, чтобы делить с ним плату за квартиру. Я проявил трусость, Георг. По-моему, Вероника тоже так решила. Она даже разволновалась. «Гюннер уезжает, и я собираюсь найти нового студента, который займет его место». Неужели я действительно строил такие планы, предварительно не поговорив об этом с ней? Она даже рассердилась. Я испугался, что мы поссоримся на Рождество, но она сказала: «Лучше я сама перееду к тебе. Почему бы нам не жить вместе? Ты не против, Ян Улов?» Ни о чем таком я и мечтать не смел. Она была смелее меня, а я все еще боялся нарушить правила. Мы договорились, что Вероника переедет на Адамстюин в начале января, и она засияла, как апельсиновое дерево на плаце де ла Альянса. И получалось, что в наступающем году мы сможем быть вместе не только каждый день, но и каждую ночь. Таковы были новые правила. Неожиданно Вероника нахмурилась. «Уж не гложет ли ее сомнение, — подумал я, — может, ее все-таки что-то удерживает? Или у нее есть свои планы, о которых она не хочет говорить?» «В чем дело, Вероника?» — прошептал я. Теперь я хорошо ее знал. Она сказала: «Значит, комната Гюннера освободится?» Я кивнул, но не понял, что она имела в виду, ведь я уже сказал, что Гюннер освобождает комнату. Она продолжала: «Не будем же мы с тобой спать в разных комнатах?» «Конечно, нет!» Я по-прежнему не понимал, куда она клонит. Наконец, ее сомнения рассеялись, и она прямо сказала то, о чем думала. «Тогда, наверное, я смогу использовать его комнату как ателье», проговорила она, бросив на меня беглый взгляд, чтобы понять, как я к этому отнесусь. Я положил руку на ее серебряную пряжку и сказал, что буду горд жить вместе с художником. Через пару минут показалось такси. Вероника взмахнула рукой и остановила его. В этом году, сев в машину, она обернулась ко мне и замахала обеими руками. Подумать только, прошел всего один год. Мне не нужно было смотреть, не осталось ли на дороге бальной туфельки. Мы больше не были связаны этой сказкой. Больше не зависели от непонятных правил старомодной феи, диктовавшей, что можно делать, а что нет. Теперь счастье принадлежало нам.